Два старика и бесы. Некогда жил в одной глухой деревушке добряк-старик со своей женой. Когда он еще был мальчиком, образовался у него на правой щеке болезненный нарост. Много родителями мальчика было истрачено денег, чтобы вылечить мальчика, но никакие средства не помогали. С течением времени нарост все увеличивался, и теперь на щеке старика сидела громадная шишка. Однажды наш старик отправился в горы за хворостом, набрал большую вязанку и пошел в обратный путь. Вдруг тучи покрыли небо, и пошел дождь. «Экая беда», — подумал старик, — «надо где-нибудь укрыться». Оглянувшись кругом, старик заметил большое дерево, у корня которого было громадное дупло. В этом дупле могло поместиться 2, даже 3 человека. «Вот подходящее место», — сказал старик и влез в дупло. Между тем дождь полил еще сильнее, блеснула молния, загрохотал гром. Испугавшийся старик задрожал и стал молиться Богу. Через некоторое время гроза рассеялась, дождь перестал и засиял свет вечерней зари. Старик обрадовался и решил поторопиться домой. Он уже стал вылезать из дупла, как ему послышался сильный топот, словно шло много народу. «Должно быть, дровосеки возвращаются из гор домой», — подумал старик. «Вот я с ними вместе и вернусь». Он посмотрел в ту сторону, откуда слышался шум, и замер от страха. К дереву, в дупле которого он прятался, шло около 100 ужасных чудовищных бесов. Каких только здесь не было: рогатые, одноглазые, трехглазые, синие, красные. У иных пасти, как у крокодила, у других глаза, как у сокола. В жизни никто не видел таких жутких чудес. Старик не мог от ужаса устоять на ногах и свалился в свое дупло. Он замер там, затаив дыхание. К счастью, бесы не заметили его и расположились под деревом. Сейчас же у них начался веселый шум, смех, даже пение хором. Старик пришел понемногу в себя, и его начало мучить любопытство посмотреть, что же бесы делают. Он потихоньку высунулся из дупла и украдкой стал подглядывать. А веселье среди бесов было в полном разгаре. Они расположились кольцом, в середине которого сидел самый большой и важный бес, очевидно, их старшина. Одни из бесов играли на музыкальных инструментах, другие пели, некоторые отбивали такт, кто-то плясал. «Очевидно, сегодня у них товарищеская вечеринка», — подумал старик. «Ведь вот сколько уже лет я чуть ли не ежедневно хожу на эту гору, а только в первый раз вижу такое зрелище. Как они, однако, весело проводят время!» Старик постепенно так увлекся зрелищем, что у него прошел весь страх. Он почти выполз из дупла, смотрел на веселье, и ему самому становилось от этого весело и легко. Между тем старший бес, держа в руках громадную чашу с вином, закричал: «Но что это за веселье? Все эти танцы давно известны и порядком мне надоели. Не пропляшет ли кто-нибудь новый, оригинальный танец?» А наш старик еще в молодости был большим искусником в танцах, и ему вдруг захотелось блеснуть своим умением, но благоразумие все же удерживало его. «Ведь если они меня разорвут на клочья, то как будет огорчена моя добрая старушка-жена? Но с другой стороны, если мои танцы придутся по вкусу, то с какой стати станут бесы обижать меня?» Так раздумывал старик, глядя с увлечением на их танцы. Наконец, не выдержав, он неожиданно выпрыгнул из дупла прямо на середину круга и завертелся в танце. Неожиданное появление старика так поразило бесов, что сразу наступила среди них тишина. Но, придя в себя, они с удовольствием стали смотреть на танцующего старика, который танцевал действительно очень хорошо. Бесы были в восхищении и говорили друг другу, как он хорошо танцует. Никогда нам не приходилось видеть такие веселые танцы. Когда усталый старик закончил, то старшина бесов подозвал его к себе поближе и сказал: «Спасибо тебе, старичок, мы очень довольны твоими танцами. Ну, выпей рюмку вина и отдохни». И он налил ему вина. А опомнившийся старик отвечает дрожащим голосом: «Извините, пожалуйста, за ту бесцеремонность, с которой я помешал вашим развлечениям. Я, по правде сказать, большой любитель танцев. Увлекшись вашими танцами, я, не отдавая себе отчета, выбежал из дупла, в котором прятался от дождя, и сам пустился в пляс». «Нечего тебе извиняться. Ты доставил нам много удовольствия и веселья. Приходи к нам время от времени и показывай нам твое искусство». «Если я вам доставил удовольствие, то я охотно буду приходить к вам когда угодно». «Так, может быть, ты придешь сюда завтра?» «Непременно приду». «Не обманешь?» «Нет, приду обязательно». «Тогда в залог того, что ты нас не обманешь, оставь нам что-нибудь». «Хорошо, возьмите у меня что вам угодно». Тогда бесы стали совещаться, чтобы взять у старика в залог. Один из них и говорит: «Вообще в залог надо брать дорогую вещь. Видите, у старика большая шишка на правой щеке. Люди очень дорожат такими шишками, так как по их верованиям эти шишки приносят счастье. Если мы возьмем у него эту шишку, то он завтра непременно придет». Бесы одобрили слова своего собрата, и не успел старик глазом моргнуть, как начальник бесов снял у него со щеки нарост, а вслед за этим все бесы моментально исчезли. Пришел старик в себя, видит, стоит он один под деревом, кругом никого нет. Думает, не сон ли все это. Провел у себя рукой по лицу, чувствует, шишки нет. Трет он больную щеку, а она гладкая, здоровая, и никакой боли нет. Обрадовался старик такому чудесному исцелению и в восторге побежал домой. Дома его давно уже ожидала старушка-жена. Увидала она гладкое лицо старика и в радостном удивлении спрашивает: «Ведь ты же вроде ходил на гору за хворостом. Где же ты так прекрасно излечился?» Старик подробно рассказал ей о своем необыкновенном приключении, и оба они приписали это происшествие особой Божьей милости. По соседству с нашим стариком жил тоже старик, у которого тоже на лице была шишка, только на левой щеке. Старик этот не пользовался такой доброй славой, как первый. Узнав о том, как излечился его сосед, он сильно позавидовал ему. На следующий день рано утром приходит он к нашему старику и спрашивает: «Правда ли, старичок, что ты вчера встретился с бесами и что они взяли у тебя в залог твою шишку?» «Да, это правда». «Если же ты сомневаешься в моих словах, то можешь сам сходить на это место и увидать бесов». И наш старик подробно рассказал соседу, в каком месте и в котором часу собираются бесы. Сосед с большим вниманием выслушал нашего старика и тут же отправился от него на гору, разыскал указанное дерево, залез в дупло и с нетерпением стал ожидать появления бесов. В сумерки опять собралось под деревом множество бесов. Опять они начали пировать и веселиться, как и в минувшую ночь. Один из них и говорит: «Пора бы и вчерашнему старику прийти. Почему это до сих пор его нет?» Тогда старик выпрыгнул из дупла и закричал: «Вот я здесь! Я давно уже жду вас!» «А, вот это хорошо! Так потанцуй нам, как вчера!» «Слушаю, сейчас!» И старик начал танец с веером. Но он не умел танцевать. Он только прыгал, кривлялся и громко вскрикивал: «Плохо, плохо, не годится!» — закричали недовольные бесы. «Сегодня ты очень плохо танцуешь. Отчего ты не танцуешь так, как вчера? Нам такого не надо! Убирайся!» А начальник бесов вынул из-за пазухи шишку и говорит: «Не надо мне теперь твоего залога, и забери назад свою шишку!» С этими словами он с силой бросил шишку в голову старика, и шишка, к изумлению бедняги, плотно прилипла к его правой щеке. Так и потащился старик домой. Не только не излечившись от своей шишки, но вдобавок получив еще и другую на правую щеку.